Окна твои здорово защищены. Я в этом убедился сегодня вечером, когда хотел проникнуть к тебе через них. Пришлось избрать другой путь и пролезть снизу. Пинкертон все еще держал револьвер в руке. Прежде всего, я попросил бы тебя не озираться трусливо кругом. Ты все равно не ускользнешь от меня. Если же ты думаешь воспользоваться своими дьявольскими патронами, то знай, что прежде чем ты успеешь прицелиться, я уже отправлю тебя на тот свет. Можешь вполне довериться мне. Ты ведь знаешь, что один ворон не выклевывает глаз другому ворону. Волосатый овладел несколько собою и махнул рукой. Не беспокойся, я не собираюсь защищаться. Спрячь только свое оружие и скажи мне, чего тебе от меня надо? Денег, кратко возразил Пинкертон. Волосатый даже подскочил на месте. «Да ты с ума спятил, кажется! Имей в виду, что ты силой ворвался ко мне в жилище, а потому, если я подниму крик о помощи, то тебя немедленно арестуют, независимо от того, убьешь ли ты меня при этом или нет». «Верно». «Но ты не будешь кричать о помощи», — заметил Пинкертон. «Ведь позорно и стыдно было бы выдавать своего верного друга и товарища». «Ты, такой оборванец и мазурик, мой друг и товарищ?» — презрительно воскликнул Волосатый. «Чем же ты-то лучше?» — прозвучал насмешливый ответ Пинкертона. «Или ты думаешь, что я не вижу тебя насквозь?» «Как ты смеешь говорить такие вещи?» — злобно воскликнул Вильям. «Ты ни в чем не можешь упрекнуть меня, а тем более не можешь доказать какой-либо моей вины». Пинкертон хлопнул Вильяма по плечу. «Конечно», — сказал он. «Но ведь и ты мне не докажешь, что бедный балаганщик, живущий жалкими грошами, добываемыми на ярмарках, нуждается в такой надежной защите своего жилища, как ты себе устроил, если не хранит в ней чего-нибудь особенного. Мне бы очень хотелось знать, что спрятано, например, в этих ящиках и корзинах. Я уверен, что там сложены весьма недурные вещицы. А в том, что они добыты не исключительно благодаря твоей волосатой морде, я готов дать голову на отсечение». Волосатый весь съежился, услышав последние слова Рыжего, который при этом грациозным жестом указывал на сундуки и корзины. В этот самый момент дверь снова раскрылась, и в фургон вошла Мария. Она испугалась не менее брата и в ужасе застыла на месте. Пинкертон снова поднял свой револьвер и любезно заметил: «Подойдите-ка ближе, миледи, закройте тщательно за собою дверь. Не вдавайтесь пока ни в какие расспросы. Сей джентльмен, ваш уважаемый супруг, или кем он вам там приходится, расскажет вам потом обо всем подробно». Выражение лица Рыжего и револьвер, направленный в ее сторону, доказали Марии, что все это не пустые слова. Она вошла в фургон и, заперев за собой дверь, уселась на ящик рядом с братом. «Итак, давайте-ка делиться», — воскликнул Пинкертон. «Раскройте немедленно ваши ящики и корзины. Я погляжу, что в них находится, и все, что мне понравится, заберу себе». Оба кипели от злобы. «Как смеешь ты выражать даже такое свое желание? Нам не за что делить наше имущество с кем бы то ни было». «Довольно!» — загремел Пинкертон. «Вы немедленно исполните мое приказание, или в противном случае вам придется убедиться, что я не остановлюсь перед тем, чтобы отправить на тот свет такую старую волосатую обезьяну вместе с ее дрожайшей половиной». Курок револьвера зловеще щелкнул. Этого было достаточно. Вильям и Мария встали и принялись исполнять требования Рыжего. Пинкертон все время зорко следил за ними. Он видел, как неохотно они принимаются за дело, и мог каждую минуту ожидать с их стороны какого-нибудь коварства. Последнее случилось даже раньше, чем предполагал сыщик. Мария сделала шаг вперед и со всей силы толкнула ногой ящик, на котором стояла лампа. Пинкертон подскочил, чтобы подхватить ее, но было уже поздно, и лампа упала с невероятным треском.